Сдержанно посмеивались атаманы, хохотали Болховской, Киреев и Глухов, во всю глотку ржали стрельцы и казаки. Видя, как атаманы одаривали голов и князя, многие казаки тоже выскакивали из-за стола, бежали к своим куреням, несли мягкую рухлядь и дарили рядовым стрельцам. Иван Васильев, родом из Митякина городка, принес своему соседу по застолью, свияжскому стрельцу, целый ворох хорошо выделанных шкурок песцов, соболей и белок, и сказал: «Бери, стрелец, на память, дай я тебя поцелую». Стрелец трижды облобызался с казаком: «Царский подарок даешь, Иван». «А что ж ты думал, царское и есть? Мы ж сами себе цари. Я ведь тоже Иван Васильевич». «Да царь ты, Иван, помер», — суеверно остановил его стрелец. «Помер? Эко! Ну, царство ему небесного, а кто ж теперь на Руси царь?» «Федор Иванович, сын Грозного», — сказал стрелец. «Федька!» — окликнул Иван Васильев, сидящего напротив Чукалина. «Царь ты у нас теперь, тезка твой!» «Ну так и шо?» — спросил удивленно Федор и уставил на него свои карие, опушенные длинными темными ресницами глаза. Иван Васильев и сам не знал или позабыл, что он хотел сказать Федору про царя, и, вздернув плечами, сконфуженно отвечал: «Да ничего, это я так!» И тут же снова обратился к стрельцу: «Дюжи мы ждали вашего прихода. Ну да, слава богу, дождались. Теперь еще весело заживем. А Кучумка дышла ему в горло. Пусть постережется нас. Верно я говорю?» «Верно, верно», — подтвердил стрелец и потянулся к кумгану с ракой, чтоб снова наполнить чарки. Утром Болховской вручил атаманам и казакам денежное царское жалование и передал Михайлову тюки сукна на зипуны и шаровары казакам. В тот же день после завтрака Болховской со стрельцами в сопровождении Михайлова и Ивана Кольца отплыли в Кышлык. Вернувшись на остров, Михайлов передал Ермаку тревожную весть. Воевода не привез с собой харч. Ни хлеба, ни сухарей, ни солонины, ни сушеной рыбы, ни толокна или круп у стрельцов в запасе нет. Налегке приплыли, своих харчей хватит им не более как на одну седмицу, — заключил Михайлов свое сообщение. Задумался Ермак, помрачнел, а Михайлов продолжал: «Нами харчу припасено ровно столько, сколько потребно будет казакам до весны. С чем прокормим еще 300 человек? Придется уменьшить пайки, но со стрельцами делись по-братски, все пополам», — сказал Ермак. «Выдаем рыболовную снасть, пусть ходят на рыболовство да на охоту за зверем и лесной птицей, и казаков каждодневно наряжай в лес на крупного зверя. Вот и перезимуем», — утешил себя и Михайлова Ермак. Уже через несколько дней по приходе стрельцов Ермак сказал Болховскому: «Нам надо отправить Мамиткула в Москву. Мамиткул — первейший, храбрейший военачальник Кучума. С тех пор, как мы его полонили, я надеялся, что Кучум пришлет в Кышлык своих людей на переговоры об его освобождении, пойдет нам на большие уступки или предложит солидный выкуп за своего любимца. Но ни того, ни другого не случилось, а Мамиткул нам более не нужен, он стал помехой для нас». Бойкой голова Иван Киреев охотно вызвался сопровождать Мамиткула и запросил 40 человек стрельцов для охраны. Ермак ему резонно ответил: «Охрана будет наша, казачья. 25 казаков стоят 40 твоих стрельцов, больше не дадим, нет надобностей. Вниз по Иртышу и Оби лежат есашные нам улусы. Страху не емлешь». Киреев и на то был согласен. Охрану подбирали тщательно. Прежде всего отобрали несколько человек из тех казаков, кто уже побывал в Москве и знал дорогу и ходы-выходы в Кремле. Во главе сопровождающих казаков поставили Ивана Александрова Черкаса, а в помощь ему дали Саву Болдыря. Из рядовых взяли по нескольку человек с Дона, с Волги, с Руси. Среди дончаков были Сергей Чепуров, Корней Гайдук, Федор Чукалин, Михаил Григорьев. Из Балакжан — Алексей Галкин, Гриша Ясырь, Тарх Казарин, с русских мест — Шуянин Иван, Афанасий Темниковец, Федор Антропов. Киреев торопил с отъездом. Болховская не хотел отпускать его. «Ты же, Иван, мой главный помощник, видишь, болен я. Ты должен взять на себя заботу о стрельцах». Вот этого-то втайне больше всего и боялся Киреев. «С тобой, Семен Дмитриевич, остается Иван Васильевич Глухов», — говорил он. «И ты не всегда же болеть будешь. Поднимешься сам, начальствовать станешь». Но Болховский знал, что ему уже не подняться. Он не говорил об этом никому, но с каждым днем силы его покидали, и он это чувствовал. Вот даже возразить решительно Кирееву ему не доставало сил. Возражал он слабо, а Киреев был напорист, и князь в конце концов согласился на его отъезд. Ждали ледостава. В конце ноября морозы набрали силу, лед на Иртыше окреп, можно было без опаски прокладывать санный путь на Обь. С Александровым отправляли царю ясак мягкой рухлядью. Глава 33. Семен Дмитриевич Болховский был слаб здоровьем от рождения. Любил он книги, художество, науку. Быть бы ему дьяком, зодчим или живописцем, писать бы портреты, парсуны знатных людей или жить в монастырской келье да трудиться над летописным сводом. Но жизнь кинула его в воеводы. Трудный путь от Чердыни до Искера изнурил его. Холодные мокрые зори обострили грудную болезнь. Ему бы сейчас барсучьего или собачьего жирку, метку да парного коровьего молока с маслом. Словом, того, чего не было ни у него, ни у казаков. Болховский отлеживался на широкой лавке в избе, срубленной еще к первому зимовью, кутаясь в лисью шубу, доставшуюся ему в наследство от родителей из обедневших захудалых князей Болховских. Вскоре ударили крепчайшие морозы, выпал в рост человека снег, замуровал Искер, окружил сугробами Карачин остров. Прекратилась охота, свежего мяса не стало, похлебка поредела, запасы грибов съели, трав и кореньев не сыскать. Снова казаков и стрельцов стало донимать цинга да куриная слепота по вечерам. Стрельцы приуныли, глаза ввалились, носы заострились. Жили впроголодь. Смельчаки, уходившие на охоту, не возвращались. Позже находили их изуродованные трупы. Ясашные татары из ближайших улусов говорили, будто из лесу выходят малые отряды кучумцев, убивают встречных русских и снова скрываются в лесу. Грозят расправой с мирными татарами. Так ли то было, нет ли, проверить не удавалось. Кровоточили распухшие десны, посиневшие ноги наливали с водой, лопалась кожа, гнила, язвы не рубцевались. Смерть перешагнула валы и рвы, не удержали ее ни тын, ни закрытые ворота. Она ворвалась в кышлык, прошмыгнула черно-белой лисой на Карачин остров, и первым пал под ее ударом больной воевода Болховский. За ним по одному, по два каждый день стали умирать стрельцы и казаки. И тут случилось непредвиденное. В предрассветной призрачной мути лунной ночи караульщик Ларька Сысоев, низовой донской казак с Аксайского стана, с высоты караульной башни увидел по синему льду Иртыша к острову правятся три всадника. По островерхим шапкам да по низкорослым лошадкам нетрудно было узнать в них татар. «Ишь, как осмелели», — подумал Ларька, — «прямо на остров пруть». Он приладил свою легкую пищаль для упора на перекладину и уже хотел пальнуть по татарам, но всадники, завидя, что их заметили, помахали шапками и, не сняв с заплечья луков, продолжали неспешно ехать, правясь на Ларькину башню. Ларька Сысоев кликнул сменщика, спавшего в караульном помещении башни. Сменщик Алексей Галкин быстро поднялся наверх. «Видишь?» — спросил у него Ларька. «Вижу», — ответил Галкин. «Должно перебежчики». «Не, бежать к нам татарам не резон», — рассудил Галкин. «Не иначе Кущумовы посыльщики. Надо атаманам доложить». Татары остановили супротоки напротив башни, и один из них крикнул: «Ермак, давай, говорить надо!» «Во, я угадал!» — воскликнул Галкин и, довольный, затарахтел вниз по лесенке. Пришли Кольцо и Мещеряк. Помахали татарам, и те подъехали к воротам. Им велели оставить оружие в караульном помещении, они покорно сложили луки в кожаных саадаках, колчаны со стрелами, сабли, кинжалы. Атаманы повели татар к становой избе. Там уже собрались все атаманы. У порога избы посланцы упали на колени и по обычаю татар проползли на коленках до сидевшего на скамье у стола Ермака. Ухватив полу его кафтана, поцеловали, потом уж стали говорить. Говорил пожилой татарин с реденькой, клином бородкой, острыми скулами и бритым затылком. Поверх кафтана на нем был полосатый боевой стеганый халат. «Бачка, бачка, батыр Ермак! Карача твой друг! Карача не хочет Кучума! Карача ушел от Кучума! Карача кочует на Таре и хочет дружить с казаками! Мы его беки, и он послал нас сказать тебе: обижают нас кочевники казахской орды, нападают на наши становища и побивают многих людей и отгоняют в степь наш скот. Как своего друга Карача просит батыра Ермака прислать отряд казаков, чтоб защитить его людей от злых казахов». Атаманы переглянулись. Карача сам обращается за помощью к казакам. Это удивило и обрадовало их. «Чем вы докажете, что говорите правду?» — спросил Ермак. «Мы дадим клятву по своей вере», — ответил тот же татарин, видимо, старший посол. Из кожаной сумки он достал священную книгу мусульман Коран, развернул ее, положил на стол. Став на колени, татары принесли молитву Аллаху и Магомету и поцеловали Коран. «Мы подумаем», — сказал Ермак. Послы Карачи вышли, а Ермак обратился к атаманам. «Если Карача просит помощи у нас, значит, дела у Кущума совсем плохи. Карача уже не верить в его звезду. И нам, браты, не следует отталкивать Карачу, бросать его снова в логово Кущума. Окажем помощь, укрепим его союз с нами, а значит, выиграем мирное время, а там, глядишь, и воеводы подойдут». С доводами Ермака все согласились, только Матвей Мещеряк сказал свое: «Надо созвать круг, Тимофеич. Пусть казаки сами решают, помогать Караще или нет». Круг созвали, и казаки решили помощь Караче дать. Рано утром следующего дня Иван Кольцо и с ним по приговору круга 40 казаков выехали на конях в стан Карачи. Вели их трое беков только им известной дорогой. Уже на полпути аксайский казак Владимир по прозвищу Солнышко сказал Кольцу: «Ох, Иван Юрьевич, едем черту в зубы, кто их знает, чего они вдумали. Не зря говорят, татарская рожа везде вхожа. Вот и к нам на остров эти трое сумели войти, а теперь ведут нас неведомо куды». «Не трусь, Владимир Солнышко», — откликнулся Иван Кольцо. «Послы клялись по своей вере на Коране». Ехавший рядом Лукьян Жмыхов заметил: «А черт их знает, какая у них настоящая шерсть. Могли ведь и обмануть нас». «Знаете что, братцы, от вашего нытья и мне тошно стало», — с досадой сказал Кольцо. «Обмана тут я не вижу, и быть его не должно». А в кошлыке Матвей Мещеряк говорил Ермаку: «Эх, Тимофеич, большого мы с тобой маху дали, не потребовали от Каращи заложников». Ермак задумался: «А шо ж ты ранее не подсказал, Матвей?» «Замстила, Тимофеич, только сегодня ведь и удумал. Ну, бог не выдаст, свинья не съесть». «Будем надеяться, Матвейка, что все обойдется хорошо», — сказал Ермак. Поздним вечером второго дня пути Иван Кольцо со своим отрядом и проводниками подъехали к становищу Карачи. Их встречали мурзы и беки, низко кланяясь, прижимая руку к сердцу, щелкали от удовольствия языком и говорили: «Якши, чах, якши, сто казак, атаман, батыр, якши». «Не сто, только 40», — поправил Беков Кольцо, не уточняя, что он 41-й. Такая встреча успокоила казаков и погасила всякие подозрения у Кольца. Расседлали лошадей и пустили на попас. Мурзы и беки, продолжая кланяться, чуть не ползком шли впереди казаков, указуя им юрты, где они могут сложить свои тяжелые пушканы, кольчуги и совершить омовение по русскому обычаю рук и лица перед дружеским ужином в юрте Карачи. Казаки сложили оружие и доспехи, оставив при себе только сабли, без которых воин не воин, а казак не казак. А Владимир Солнышко все-таки прихватил с собой ружье. Мурзы сделали вид, что они этого не заметили. Маленький Карача сидел на возвышении из подушек. С боков подпирали его подушки, руки и перстни в кольцах лежали на подушках. На нем были зеленые широкие шальвары, блестящие сапоги без каблуков с загнутыми вверх носками. Бритую голову прикрывала разукрашенная вышитыми узорами и блестящими самоцветами тюбетейка. Пестрый халат широкими рукавами распахнут. «Ишь, какой важный!» — оглядев его, изумился Кольцо. «Словно хан сидит». Карача приветствовал атамана и казаков и широким взмахом руки пригласил садиться. Сидеть по-татарски, обходясь без лавок и табуретов, казаки были привычны, вот только сабли мешали. Многие сняли их и положили рядом. И никто из казаков не заметил, что Лукьяна Жмыхова с ними нет. Что-то не понравилось Лукьяну в льстивых речах мурз и беков, и он не торопился покидать коней. Долго возился у своего мерина, вытирая пот под седлом, в пахах и на крупь. Когда конь остыл, он поправил ему чепрак и подтянул подпруги. Из переметной сумы достал последние две горсти ячменя и, всыпав их в торбу, повесил на морду коня. Конь деловито похрустывал зерном, перетирая его крепкими зубами, а Лукьян пошел к другим коням. Увидев, что два коня ушли далеко в сторону, пригнал к табуну. А в юрте Карачи начинался пир. Слуги внесли глубокие деревянные чаши с пловом и вареной кониной, из кумганов налили в пиалы мутные араки. Карача высоко поднял свою пиалу и громко сказал: «Пью за дружбу с батыром Ермаком, пью за здоровье его и нашего друга, атамана Кольца». Карача медленно пил из пиалы, а его маленькие глаза всматривались в ряды казаков. «Пьют ли?» Казаки пили. Не успели казаки прожевать кусок мяса или проглотить горсть плова, как услужливые слуги снова наполнили их пиалы аракой, а Карача во второй раз поднял пиалу и провозгласил: «Пью за воинов, что пришли к нам на помощь и принесли нам радость предстоящей победы. Пусть возрадуются наши души и вознесутся выше, чем я смог поднять свою пиалу». Он снова выпил. Выпили казаки, выпил Иван Юрьевич, и почувствовал он, что в голове его мутится, что охватывает его жар. «Крепка рака», — подумал он, и решил, что надо держать ответное слово Караче, пока не свалила его проклятущая рака. Он поднялся, шатаясь, и увидел, что многие казаки, держась за животы и мучительно скривив лица, выбегают из юрты. «В рыгачку поехали», — с неодобрением подумал Кольцо и повернулся к Караче. Хотел говорить, но слова не приходили в отуманенную голову, с языка срывался хрип. Перед глазами все качалось. Качался Карача на своих подушках, качались казаки и татары, слуги с кумганами в руках, качалась вся юрта. Кольцо еще раз взглянул на Карачу и увидел, что он смеется. Рот растянулся до ушей, а глаза сузились и тоже смеются. Резкая боль в животе заставила кольцо перегнуться, и понял он в этот миг, что их отравили. «Братцы, нас отравили! Измена!» — крикнул кольцо, выхватил саблю и пошел, шатаясь, на Карачу. Он успел поранить бросившихся на него двух мурс и слугу, стоявшего с кумганом отравленного вина, но до Карачи добраться не успел. Петля аркана захлестнула ему горло, рывок, и он упал. Казаки шарили руками по циновке в поисках своих сабель, но их рядом с ними уже не было. Наученные рабы, наполняя пиалы, вытаскивали сабли и передавали их стоявшим за ними татарам. А кто и был при сабле, тот не успевал вытащить ослабевшими руками клинка, как был зарублен тут же в юрть. Тех, кто успел выбежать, душили за пологом шатра. И лишь одному Владимиру Солнышко, что пришел на пир с легким ружьем, удалось выстрелить в толпу татару полога юрты и пробиться через их заслон. Изо всех сил бежал Владимир Солнышко к коням, но две стрелы догнали его и свалили. Тут ему и подохнуть, сказали преследовавшие его татары, ткнули для верности саблей в живот и кинули в канаву. Лукьяна вначале удивила тишина, поглотившая казаков. Никто не подавал ему голоса, никто не вернулся, чтобы посмотреть коней. Теперь Лукьян уже намеренно не шел к юртам и напряженно вслушивался. Потом стали слышны крики, прогремел одинокий выстрел, донеслась гортанная речь татар, возбужденная, отрывистая. «Стало быть, затеяли драку», — подумал Лукьян и пошел к юртам на помощь товарищам, обнажив саблю. На полпути набрел на лежавшего человека, отшатнулся. Лежавший пошевелился, тихим сиплым голосом спросил: «Лукьян, ты?» «Я». «А ты? Солнышко, что ли? Пьян ты?» «От крови пьян. Нас отравили, Лукьян, порубили. Чую смерть». Лукьян нагнулся, присел на корточки. «А где кольцо, солнышко?» «Отравили, арканом удушили, сам видел, мне живот пропороли, стрелами поранили, в канаву кинули, а я уполз к тебе. Беги, Лукьян, беги, скажи атаману, измена, чтоб все погибли мы, все!» Владимир подтянул к подбородку ноги, тихонько застонал и затих. Лукьян еще пробовал тормошить его. Но вместо Владимира Солнышка лежал тяжелый бездыханный труп. Лукьян повернул назад к коням. Он успел вскочить в седло и отъехать на порядочное расстояние, когда, повернув голову, увидел, что к табуну казачьих коней бегут татары с факелами. Лукьян ускорил бег и вскоре скрылся за косогором. Из пади за увалом он уже не видел ни факелов, ни иудиных юрт Карачи. А татары с факелами искали сорокового. Найдя труп Владимира, облегченно вздохнули. «Вот он! Никто не ушел! Якши! Чах якши!» Пересчитали коней — 40. «Ну вот и все, 40 их было. Сам атаман так сказал», — это говорил толстый мурза, встречавший казаков. Беки-послы знали, что кольцо был 41-м, но промолчали, они боялись гнева Карачи. Погони за Лукьяном не было. К вечеру следующего дня, полуобмороженный, голодный, на полузагнанном коне, въехал он в Искер и рассказал, что стало с отрядом кольца. Рвали на себе волосы атаманы, били по голове кулаками, восклицали: «Как же мы доверились старому волку! Как могли лжу за правду посчитать, заложников не затребовать!» А распоп Макар причитал: «Ты прости нас, Иванушку, простите, казаченьки, что послали вас на смерть лютую. Не в чистом поле и в честном бою пали вы смертью храбрых, а в плену татарском, в западне предательской, от яда в чаше заздравной, от нежданного удара в спину, от наброшенной петли. Не простим, короче, смерти 30 казаков, товарищей наших, и еще 9, как сороковой-то был, Кольцо Иван Юрьевич, казак Донской, атаман Волжской». Расправу над безоружными казаками отряда Ивана Кольца Карача изображал как большую победу. Его люди разъезжали по татарским улусам и обещали вскоре изгнать казаков из Сибири. Отряды Карачи все чаще появлялись в окрестностях Кышлыка, все ближе подходили к крепости и Карачину острову, нападали на малочисленные отряды казаков, отправлявшихся на охоту или рыбалку. С Карачина острова гнали казаки в Кышлык исхудавших коней, убивали их и ели, драли кору дубовую и еловую, толкли, коварили с мелко нарезанной кожей и ели. Смерть косила казаков. Вымирали стрельцы Болховского, не сделав ни одного выстрела по осмелевшим татарам. Яков Михайлов сказал Ермаку: «Перемрут наши воины без доброй еды. Решил я отобрать кто покрепше, да поехать в татарской улусы попытаться собрать ясак». «В добрый путь», — сказал в ответ Ермак. «Да берегись, Яков, засад». «Не впервой уберегусь», — отвечал Михайлов. Его красивая черная борода искрилась первой проседью. Но, как видно, не уберегся Михайлов от засады, где-то напал на него большой отряд татар, и не вернулся больше атаман Яков Михайлов на Карачин остров. Ермак с Мещеряком подсчитали оставшихся в живых казаков, покачали головами. «Мало, мало нас осталось, не более 200 наберется», — говорил Ермак. «В случае нападения не удержать нам порознь остров и городище. Теперь в Кышлыке места хватить всем». И перешли казаки заново в городище Искер. Глава 34. Видевши Карача, яко одолеть казаков невозможно, отъеди во свояси срамом. Есиповская летопись. Осмелели татары. Их отряды численностью от 3 человек до 2-3 десятков приходили к Кышлыку по льду Иртыша сверху, обычно на утренней зорьке. Не доезжая до крепости, они останавливались и подолгу стояли на виду казачьего караула, что-то высматривая. Они уже знали, что убойная сила казачьих огненных стрел не превышает 400 шагов. Постояв и погрозив плеткой, татары поворачивали коней и скрывались за мысом. К весне такие хвастливо-показные наезды участились. Ермак велел Ясаулу Сурикову завлечь несколько татар и изловить живьем. Суриков подобрал охотников и далеко до рассвета вышел с ними за калитку заплота. Десятник Ваньков и Максим Амельченко остались у калитки, остальные пошли берегом вверх шагов на 500 и укрылись в засаде. На рассвете, как всегда, появилась татарская конная разведка. Татар было 3. Ваньков и Амельченко вышли за калитку и стали махать им шапками, зазывая к себе. Татары этот мах поняли, но не подъехали, только погрозили кулаками. Тогда Ваньков подхватил руками полы кафтана и, повернувшись задом к татарам, наклонил спину. Татар будто кипятком ошпарило. Они подняли крик и визг, плевались, размахивали руками, грозили кулаками, перехватывали пальцами свое горло, показывая, что они всех казаков передушат или перережут. Подъехали ближе и, не слезая с коней, не переставая кричать и грозить плетками, выпустили несколько стрел. Куни от их крика то и дело вскидывались, беспокойно перебирали ногами, и стрелы летели в стороне от казаков. Тогда татары соскочили на лед, залегли и долго целились. Ванькову и Амельченко очень хотелось пальнуть по ним из пищали, но стрелять им строго-настрого было заказано, и они продолжали дразнить татар. Хрюкли по-свинячьи, показывали татарам свиные уши и тоже грозили кулаками. Татары все больше ярились, и, видя, что в них не стреляют, стали подползать по льду ближе, продолжая посылать стрелы в своих обидчиков. А тем временем казаки Сурикова, выйдя из засады, подкрали сзади и насели на татар. Двух взяли живыми, третьего, пытавшегося бежать, пристрелили. Захваченных татар, связав, привели в избу Ермака. Трех коней отправили на кухню. — По-русски бельме? — спросил Ермак у крупного бритоголового татарина. Тот отрицательно помотал головой. Другой, щуплый и низкорослый, вопрос не понял и настороженно-выжидательно смотрел в лицо Ермака. В отличие от бритоголового, у него были прямые черные волосы, грубые, с неровными концами. Они спускались ниже плеч, как конская грива. На татарина он не был похож. Ермак послал за Пермичом Исаем, знавшим языки северных народов. Сам же стал говорить с татариным по-ногайски. Татарин показал, что он служит не Кучуму, а Караче. Карача не подвластен Кучуму, он ведет войну с казаками сам по себе и скоро придет к Искеру. Он не выпустит из городища ни одного казака, всех уморит голодом, возьмет город и будет ханом. Татарин говорил смело и хвастливо, но еще что-то зловеще, надменное и упрямо фанатичное, уловил Ермак в его словах. В избу вошел Исай. «А ну-ка дознайся, что за гусь попал к нам», — сказал ему Ермак, кивая на волосатого пленника. Исай заговорил с пленником по-остяцки, но тот молчал. На вагульскую речь тоже не повернул головы. Когда же Исай задал вопрос по-ненецки, тот заулыбался и стал говорить охотно, длинно и, как показалось Ермаку, радостно. «Он ненец с восточного склона каменного хребта», — перевел Исай. «Его князь платил дань Кучуму и выставлял отряд воинов, когда это требовалось хану. Но вот уже 2 года послы Кучума не наезжали к ним, и они никому не платили дани. Только в этом году, когда оголились березы, в их сельбище пришел отряд татар. Они сказали, что Кучум бежал в степь, в кошлыке сидят русские и скоро придут к ним, отнимут у них жен, возьмут мясо и рыбу, сожгут их иеранги. Карача собирает войско для войны с русскими. Карача защитит немцев от русских. Карача велит всем мужчинам идти в его стойбище на Таре, а кто не пойдет, те будут убиты». «Много ли воинов собрал Карача?» — спросил Ермак. Ненец изобразил на скуластом лице испуг и раскинул вширь руки. Ермак без толмача понял, что войска у Карачи много. Уловив, о чем идет речь, бритоголовый татарин вскричал «Тумен! Тумен!». Ермаку стало ясно. Карача готовит осаду Искера. Отшумели жгучие северные ветры, отыграли белые метелицы, вглубь тайги и в тундру откочевали трескучие морозы. Кончалась третья зимовка казаков в Сибири. В лагере остро ощущался недостаток продовольствия. Нежданно-негаданно по утреннему насту приехал Сенбахтат-агин и привез ясак, целый обоз съестных припасов. Он торопил казаков с выгрузкой и, не задерживаясь ни минуты, выехал в обратный путь. Лишь на прощанье сказал Ермаку, уже сидя в санях, подбирая длинные вожжи. «Всюду рыскают дозоры карачи, помни, атаман, карача — твой злейший враг!» Сжималось кольцо вокруг Искера. Теперь уже многочисленные татарские отряды горцевали в виду крепости, и лишь залп из пищали и отгонял их прочь. 12 марта рано утром дозорные на башнях увидели двигавшиеся к Искеру длинные вереницы телег, запряженных конями и верблюдами. Не доезжая на выстрел до крепости, они стали делиться. одна телега шла направо, другая налево. Татары выпрягли коней и верблюдов, поставили телеги полукольцом, вплотную одна к другой, за телегами раскинули юрты и разожгли костры. Сам Карача, хитрый, расчетливый и самонадеянный, но в то же время и трусливый, не решился поставить свою юрту в лагере, а обосновался со своей семьей и свитой в 3 верстах от Искера на Саусканском мысу. Теперь Искер был полностью отрезан от степи, от дорог на Абалак и в ближайшие улусы. Снова навис над казаками голод. А в лагере карачи нарочно варили в больших казанах телятину, барашков и жеребят. Сладковатый запах молодого мяса залетал в Искер, мутил головы, вызывал голодные кольки в животе. Люди засыпали с мыслью о еде, во сне видели много хлеба, мяса и рыбы, жадно ели, не насыщаясь, и просыпались с думой о еде. Вскрылись реки, прошло половодье, просохли берега, оделись свежей зеленью березы. Худевший, осунувшийся, постаревший, казалось, на 10 лет, Ермак сидел с мещеряком в своей избе, обсуждая, как заставить татар снять осаду. Вылазка в лоб ничего не даст. Да и велика опасность. «Окружат, отрежут от городища и полностью уничтожат», — рассуждал вслух Ермак, поглядывая на почерневшего мещеряка. А мещеряк, слушая Ермака, бросал в свою очередь взгляды на него и думал: «Сидеть, атаман! Тяжко ему видеть гибель многих казаков. Караща обложил нас обозом, словно змеем обвил», — продолжал Ермак Тимофеевич. «Чтоб обезвредить змея, надо вырвать его сердце. А сердце этого змея в Саускане. Туды и надо идти». Атаманы договорились, как и когда выступать против карачи. Прощаясь с мещеряком, Ермак дал ему еще один совет. «Бери большой запас в огненный, не жалей ни пороху, ни пуль свинцовых. Оставил нам Болховской большой запас зелья, царство ему небесное. Погиб зазря по собственному неразумению, не тем будь помянуть, да слов из песни ведь не выбросишь. А битва, Матвей, будет упорная, может, и долгая. Помощь тебе дадим, надейся. Будет трудно, не теряй бодрости духа, и помни, не выстоять мишеряк на Саускане, погибнет Ермак в кошлыке». На другой день шел отбор наиболее крепких, сохранивших силу казаков. Чистили пищали, набивали ладунки зельем. В полночь неслышно открылись ворота и выпустили отряд мещеряка в непроглядную тень. В татарском лагере уже догорели костры, смолкли тягучие песни, не слышалось звона чунгур. Лагерь погружался в сон. Казаки миновали ров и бесшумно скользнули во враг, заросший крапивой, шиповником и кустами бузины. Овраг был непроезжим и труднопроходимым, и поэтому татары не охраняли его. Оврагом вышли из кольца окружения в лес и лесом к саусканским юртам карачи. Вокруг юрт карачи, так же, как и в лагере, стояли телеги, и изредка в полусне фыркали кони. Залегли, выждали время, подползли к юртам, вгляделись. У белой юрты различили 2 часовых, свесивших сонные головы на грудь. И тогда поднялся Матвей Мещеряк, а за ним и его отряд. Пищальники остались в засаде, казаки с саблями пошли вперед. Часовые так и не успели проснуться. Проснулись конюхи, спавшие в телегах, но и с ними быстро и тихо справились. Ворвались в юрты, рубили и кололи сонных, бились с теми, кто, проснувшись, обнажал сабли, хватался за копья. В белой юрте зарубили 2 сыновей карачи. Сам же карача успел выскочить и, прикрываемый телохранителями, ускакал дорогами, только татарам известными. Свита и охрана карачи почти полностью была уничтожена еще до того, как заолел восток. Прорвавшиеся сквозь казачий заслон татары прибежали под Искер и подняли на ноги лагерь. Бросая телеги, воины седлали коней и мчались к Саускану на выручку караче. Ермак вывел из крепости оставшихся с ним казаков и провожал татар огнем в спину. Выкатили пушки, и Яков Пушкарь и его выученик Ларька Сысоев били ядрами по телегам, юртам и шалашам, приводя в ужас оставшихся при обозе татар. А на Саускане продолжалась битва. Разгромив отряд карачи, казаки успели укрепиться на опушке леса, поставив полукругом татарской телеги, укрылись за толстыми сосновыми стволами, залегли в подлеске из молодых сосенок и кустов бузины. Теперь они вложили сабли в ножны и отбивались от наседавшей конницы прицельным пищальным огнем. Выкатился из-за леса на востоке огромный оранжевый шар солнца, высветил лес. Словно обогренные кровью высились красные сосны, встав на защиту казаков. Не пробить их стрелами, не свалить их грудью татарского коня. Отряд за отрядом, с большими потерями, татары обращались в бегство от огня казаков. До самого полудня наскакивали свежие конные отряды татар на казаков, но, оставляя на поляне трупы воинов и коней, в страхе бежали прочь. Снял карача саду с кышлыка и бежал на юг. Тайга на много верст вокруг Искера снова стала безопасной. Дороги открыты. Весть о разгроме карачи облетела ближние и дальние татарские улусы, остяцкое стойбище, вагульские паули, докатилась до Югры, до Яран-Кненцев-Самоедов. Татары ближних селений, остяки и вагулы спешили в кышлык с богатым ясаком. Глава 35. «Где птица не летает, а свое гнездо знает». Пословица. Лето 1584 года на Дону выдалось жарким, дожди выпадали редко и были одни бедны на влагу. Травы в степи посохли, потемнели, шары перекати поля раньше времени срывались со своих стеблей и мчались по степи, словно серые волки. В конце августа запели сверчки и предвестники осени. Наступил сентябрь, но солнце по-прежнему не скупилось на тепло, небо было безоблачным. Желтели и осыпались листья кленов и тополей, ложились на землю пластом и шелестели, передвигаемые ветром или потревоженные ногой человек. Наконец налилово дымное небо, прихлынули белые облака, сцепились между собой, потемнели и помчались над землей, гонимые ветром. Стасик долго смотрел на бегущие облака и сказал матери: «Небо уходит». Настя улыбнулась, ничего не ответила. Она уже привыкла к придумкам Стасика. Однажды, провожая Фросю, Настя задержалась с нею на улице, а когда прибежала в хату, мать, Алена Панкратьевна, спросила: «О чем вот там толковали битый час?» «А кто его бил?» — живо отозвался Стасик. «Дед Бабай, да?» Хохотнув, Настя ответила матери: «Да так, ни о чем, языки чесали». Стасик высунул язычок, поцарапал его пальчиками. «Вот так?» Настя долго смеялась, рассказывала Фросе, и потом, когда шла проводить ее, говорила Стасику: «Посиди с бабушкой, а мы пойдем с теть Фросей языки чесать». Юрий Притула давно не показывался в Качалинском городке. Иван Данник, Фросин муж, рассказывал, что живет он в раздорах, выстроил почти у самого берега реки, крытый камышом, бревенчатый курень, но в городке бывает мало, и курень в дни его отлучек стоит заколоченный. Ходил Юрий провожатым, охранял русских послов, когда они ехали в Азов, в Бахчисарай или в Турский Стамбул, тем и кормился. В середине ноября холодный верховой ветер надул снег. Пушистым ровным пластом он лег на сухую землю. Дома и сараи, помолодев, стояли в нарядных беленьких платочках. В такой первый зимний день качалинский атаман Глеб Ныриков выехал в раздоры на круг. Он знал, что на кругу будут выбирать зимовую станицу для посылки в Москву. Быть посыльщиком зимовой станицы считалось делом не только почетным, но и выгодным. В Москве посыльщикам давали прокорм, платили денежное жалование, на коней выдавали овес и сено. Возвращаясь по весне на Дон зимовая станица везла хлеб, селитру и свинец для войска, а каждый посыльщик в зашитом наглухо кармане имел денежные сбережения. Семейные везли женам и детям московской красной товары. Ныриков еще ни разу с зимовой станицы не ходил, но на этот раз решил добиваться такой чести. Была у него и причина для поездки в Москву, за которую он думал ухватиться. Одинокий дед Власий, перевозивший на лодке казаков через Дон и Быструю, одряхлел. Работать больше не мог, а смотреть за ним было некому. Таких стариков отдавали в монастырскую богадельню для увечных воинов и престарелых. Монастырь стоял на пути в Москву. Вот туда и решил Ныриков свести деда Власия. Обо всем этом он поведал старому раздорскому атаману Фролу Серединину и просил выкрикнуть его фамилию на кругу, сказать о нем несколько добрых слов, когда станут выбирать зимовую станицу. Фрол обещал и обещание свое выполнил. Глеб Ныриков был избран посыльщиком зимовой станицы. На кругу Ныриков встретил Притулу. В разговоре тот похвалился, что привез себе жену, русскую полонянку, которую освободили казаки из татарского плена у берегов Кафы, и теперь из трубы его куреня всегда вьется дымок. — Так ведишь меня, юмодил, в свой курень, да покажи свою жонку, — напрашивался в гости Ныриков. — Не назови атаман Юрия юмодила, может быть, и сидел бы он в тот день у Притулы гостем. Но, услышав свое татарское имя, Юрий помрачнел и приглашать Нырикова не стал, сославшись на неотложные дела. Вернувшись в Качалин городок, Глеб Ныриков обо всем рассказал дочке Фроси, а та поспешила сообщить Насте. Как узнала Настя о женитьбе Притулы, почувствовала такое облегчение, будто вытащили из ее сердца занозу, давно сидевшую в нем и причинявшую по временам тупую боль. Ныриков тем временем прихватил с собой деда Власия и снова уехал в раздоры, где собралась вся зимовая станица. Выехали степью верхом, только поклажа да дед Власий тащили санями. Когда Ныриков сдавал деда Власия в монастырскую богадельню, дед, прощаясь, прослезился и сказал: «Как вернется от Ермака Федька Чукалин, скажи ему, что его жонка Настя ни в чем не виноватая». Глеб Ныриков от удивления даже отступил шаг назад. — Да ты-то откуда знаешь? Власий хитро сощурил глаза под седыми широкими бровями, поковырял пальцем в заросшем седым волосом ухи и сказал: — Я, брат, все видел и все знал, да не всегда все говорил. В конце января 1585 года казаки зимовой станицы узнали, что из Сибири Ермаковы казаки доставили в Москву плененного Маметкула, царевича земли сибирской. Всполошилась вся зимовая станица. Интересно взглянуть на царевича, а пуще всего встретиться с земляками, среди которых могут оказаться и знакомцы, а то и сродники. Много ведь казаков ушло с Ермаком из Черкаска, Раздор, Качалина, Трех островов, Паншина, других станов. Увидеть Маметкула казакам не удалось, потому что он сразу был передан разрядному приказу, представлен царю Федору Иоанновичу и, по слухам, принят с почестями, обласкан и зачислен на русскую службу. Казаков-сибирцев, доставивших Маметкула, царь Федор тоже принял, ласково наградил, положил им жалование и бесплатный прокорм, а разрядный приказ отвел постой. Сибирцы встретили донцов шумно и радостно. Земляк ли, нет ли, все равно обнимались, целовались, как с лучшими друзьями, шуткли, разбежали со своих городков по белу свету во все концы, а вот, глядишь ты, встретились. Да где? В самой матушке Москве. Федор Чукалин и Глеб Ныриков встретились словно родные. Торопясь, Федор расспрашивал о Насте, о Стасике, о теще, о Фросе и Даннике, о многих других, не забыв даже деда Власия. Воевода Киреев, сдав Маметкула, считал, что на этом его обязанности закончились, и совсем отстранился от казаков. а вскоре разрядный приказ назначил его воеводой в какой-то порубежный городок на западе, куда он и выехал, не попрощавшись. Начальником казачьего отряда сибирцев остался Черкас Александров. Решили было казаки поскорее отправиться в Сибирь, но в разрядном приказе Александрову сказали, что их отряд, 25 человек, слишком мал для самостоятельного похода. Надо ждать посылки в Сибирь ратных людей. Казаки продолжали вальяжно жить в Москве. Савва Болдырь пытался разыскать паню, но сколь не блуждал по Москве, отыскать ее улицу или домик, откуда он увез ее, не мог. То ли запамятовал он, то ли Москва успела застроить эту окраину другими, более крупными домами, но ни на улицах Москвы и торговых стогнах паня ему так и не встретилась. Вызывали Александрова в посольский приказ, и дьяки расспрашивали его, каким путем шли ермаковцы в Сибирь, из какой реки в какую поворот делали, сколько человек их было, где и с кем у них бои случались. Александров кратко, но точно показывал, а дьяки записывали. На провесне Александров наведался в разрядный приказ узнать, когда же будут уходить в Сибирь ратные люди. И оказалось, что воевода Мансуров уже ушел, а следующий отряд стрельцов будет послан не ранее, как через год. Узнав об этом, Федор Чукалин решил отпроситься съездить на Дон. Александров разрешил и сам выхлопотал для него отпускную грамоту. В апреле 1585 года зимовая станица возвращалась на Дон, и Чукалин присоединился к ней. Ныриков дал ему своего заводного коня, и Федор почувствовал себя снова степным, лихим наездником. Мешок с мехами и подарками, купленными в Москве, пристроил на телеге станичного обоза. Ехали почти безостановочно, быстро. Федора удивляло и радовало, что далеко за московским кордоном им встречались людные поселения, а на Дону и в устьях рек, что вливали свои воды в Дон, стояли казачьи городки, о которых Федор прежде не ведал. Он сказал об этом Нырикову, и тот ответил ему горделиво: «Растет наше племя, расселяются казаки». Встреча с Федором для Насти была внезапной, но не неожиданной. Она всегда ждала его и надеялась, что он может прийти в любую минуту, внезапно, точь-в-точь, как оно и получилось. Эту веру в ней поддерживала и Алена Панкратьевна. И сейчас, пока Настя висела на шее Федора, напомнила: «Я же говорила тебе, где птица не летает, а свое гнездо знает. Вот и прилетел к нам наш сокол. Ну, здравствуй, сынок!» И Алена Панкратьевна обняла Федора. «А где же Стасик?» — оглядывая избу, спросил Федор. «Ой!» — забеспокоилась Настя. «Куда отзавился? Надо покликать!» Она выбежала на улицу, и слышно было, как звала: «Стасик, Стасик, иди домой, папанька твой приехал!» То ли Стасик был недалеко, то ли соседские мальчишки услышали голос тетки Насти и передали ему. Только через 2-3 минуты Стасик вбежал в горницу и остановился в нерешительности у порога, приоткрыв рот, и первое, что увидел Федор на его лице, — щербинку в передних нижних зубах. Федор подошел к нему, поднял на руки, прижал к себе, поцеловал русую головку, потом раскрасневшиеся щеки. «А я знаю, кто ты», — сказал ему Стасик. «Ты мой папка». Рядом стояли мать и бабка и растроганно улыбались. Федор прикидывал в уме, сколько же Стасику лет. Спрашивать у Насти не хотелось, подумает, что, блуждая по белу свету, забыл ее и сына, не думал о них. «Зуб-то выбили?» — спросил он у Стасика. «Не, сам выпал. Попервах шатался, а бабушка привязала к нему нитку. Да как дерганеть? Так и выскочил зуб. И еще один шатается. О, погляди. Бабушка говорит, все будут выпадать, мне ж 7, 8 пошел». Выручил отца Стасик. «Да уж, 8-й год», — сказал Федор. «Ишь ты! А вот я помню такое время, сынок, когда тебя еще и на свете не было». Стасик такое время представить себе не мог. Его глаза широко открылись, недоверчиво смотрели на отца. Потом, растянув в улыбке щербатый рот, он сказал: «Не бреши, батянька». Федор смеялся долго, радостно, насмеявшись, спросил с напускной строгостью: «А вот ежели спросят тебя, кто ты есть, что ты ответишь?» Стасик ничуть не растерялся. «Казак я, вот кто! Молодец!» — похвалил Федор. «А почему ты прозываешься казаком?» Стасик торопливо думал, хотелось ответить правильно и заслужить еще одну похвалу отца, но ничего придумать он не мог. И тогда Федор сказал: «Отвечай так, по дедушке Ермаку, донскому казаку». Такой складный ответ Стасику понравился. На улице среди ребят постарше он слышал разговоры о Ермаке, да и мамка с бабушкой не раз его поминали. Но слушал их вполуха и не знал, что он, Стасик, как-то связан с Ермаком. А тут вон, оказывается, как. Подхватился Стасик, вырвался из отцовских рук бегом из куреня, и вот уж слышно кричит на всю улицу: «Я казак, по дедушке Ермаку, по донскому казаку!» И снова смеялся Федор, смеялась Настя, смеялась Алена Панкратьевна. И началась для Федора старая жизнь, которую он уже и забывать-то стал. Повидал он Ивана Данника, Василия Выдрина и многих других своих товарищей односумов. Посидел с ними за кружкой медовухи, вспоминая былые дни. Рассказал, как с Ермаком в Сибирь шли, как Кучума с Кышлыка согнали, как Мамиткула брали в полон, как погибли многие казаки. Все лето занимался Федор хозяйством. Работал весело, в охотку. Перекрыл курень и коровник, накосил сено на зиму, ходил с казаками на рыбальство, насушил да навялил рыбы вдосталь. Ходили с Настей на Дон купаться. Любимым местом была заводь, окруженная низко склонившимся к воде вербами. Однажды, выбравшись на берег после купания, долго сидели на песке, любовались рекой и небом. Вечерело. Накалившееся за день солнце уже сползло к невидимому за лесом окоему, на воду ложились красноватые блики зари, на них наползли синие тени, качаясь и ломаясь на волнах, быстро надвигались сумерки, а следом — тень. И вот уж нет берегов, только чернь стоит от прибрежного леса, сливаясь с чернью реки. Настя лежала на остывающем песке и смотрела в небо. Золотые звезды мигали ей оттуда. Ярче всех горела телега, повернувшись дышлом на юг. Опоясывая ночное небо, тянулась молочно-янтарная Батыева дорога, Млечный путь. В лесу прошумела сова, тревожно пискнула какая-то печуга, всхрапнул лось. «Красота-то какая!» — сказала счастливая Настя, обнимая тугую шею Федора. К осени Федор заскучал. Донимали, думая о Сибири, о товарищах, оставшихся в Москве, надо было возвращаться туда, но трогаться в путь одному нельзя, а оказий не было. Оставалось ждать зимовой станицы. Осень потеснила лето, ветер сердито трепал на тополях листья, выворачивая их наизнанку, и они мельтешили серебром из-пода, будто водная рябь на Дону в солнечный день. Федор со Стасиком пошел в лес собирать дички, яблок и груш. Ветер не утихал и тут. Деревья, словно в испуге, махали ветками, с яблони сыпались мелкой, еще твердой яблоки. Набрав полную корзину плетушку яблок, Федор возвращался домой. За ним шел Стасик с маленьким кузовком груш. У порога их встретила хмурая Настя. Взглянув на нее, Федор опустил с плеч корзину, спросил: «Ты еще это нахмарилась, словно мы не яблок и груш, а гнилушек тебе принесли?» Настя всхлипнула. «Приходил Глеб Иваныч, велел тебе собираться в дорогу. Завтра поплывете с ним в раздоры, а там уж собирается зимовая станица в Москву». «Да ты шо!» — обрадованно воскликнул Федор. «Рано в нонешнем году станица идет. Пеки, Настя, хлеба!» Он схватил Настю в охапку и завертелся с ней у самой двери чулана к великой радости Стасика, громко и с визгом хохотавшего над потешными папкой и мамкой. Глава 36. «Если верблюда не заставишь лечь, его не навьючишь». Татарская поговорка. Много казаков погибло за 2,5 года в Сибири, и многих атаманов и друзей потерял Ермак. Посланные с Мамедкулом казаки во главе с Черкасом Александровым не возвращались, и судьба их была неизвестна. Ермак надеялся, что с приездом в Москву Александрова царь тотчас вышлет в Сибирь войско, и ждал его со дня на день, но ожидания были тщетны. У Ишима бродил Кучум, в верховьях Иртыша кочевал Карача. Два волка, прекратив грызню между собой, угрожали Ермаку. По сведениям лазутчиков и мирных татар из окрестных селений, татары накапливали воинской силы в городище князя Бегиша. Даже 2 медные пушки откуда-то приволокли и установили на горе, где был расположен городок князя Бегиша. Ермак не мог допустить второй осады Кышлыка. Он решил взять городок Бегиша, разбить татар на юге и обложить ясаком. Решение выступить на юг ускорил приход 3 послов от бухарских купцов. Они рассказали казакам, что много бухарских купцов шли караваном в Искер, чтобы обменять свои товары на сибирскую пушнину. Но на древнем караванном пути из Бухары в Сибирь стоят отряды Кучума и не пропускают их казакам. Они велят повернуть караван верховья Иртыша, грозят отнять все товары, что упакованы в тюках и приторочены к горбам послушных верблюдов. Караван Баши тайно послал их в Сибирь просить помощи у казаков. — А где стоит ваш караван? — спросил Ермак. — Возле устья Вагая, атаман, — отвечали послы, низко кланясь. — Икши, — сказал Ермак, — передайте караван Баши, что мы вскоре придем и вызволим вас из беды. Известие о караване обрадовало Ермака. Торговля с купцами Средней Азии — это уже признание русских хозяевами Сибири. Казакам нужна была торговля с бухарцами, чтобы обменять скопившуюся мягкую рухлядь на шерстяные шелковые ткани, на восточные пряности и сладости. Казаки спешно погрузили в струги оружие, немного припасов и погреблись вверх по Иртышу к устью Вагая. В Искире оставили 2 казаков с пищалями, да Якова Пушкаря возле пушек. Атаманил Матвей Мещеряк, а помощником был Иван Глухов. До устья Вагая плыли без помех. Вагая — река своенравная, весенье половодье многоводное, широкое, буйное, берега поросли нетронутым лесом. Течет от Уральских гор и в Иртыш впадает слева, с юго-восточной стороны. Летом сильно мелеет, обнажая желтые песчаные перекаты. Лето 1585 года было жарким. Июль отсчитывал последние дни. Солнце калеными стрелами жгло и ранило казаков. Донимали комары и гнус. В устье Вагая, по берегам его и выше, сколько можно видеть, каравана не было. Не ревели верблюды, не щекотал ноздри дымок далеких костров. Пальнули казаки вверх из пищали, но никто не отозвался. Вышли на берег, закинули в реку морды вентери, выловили хариусов, таймени, мелкую рыбешку, сварили уху, отобедали. Петр Суриков сказал: «Бухарский караван, надо полагать, заграбастал Кучум». «Как видно, так», — согласился с ним Ермак. «Пойдем, браты, по Иртышу вверх. Найдем караван, вызволим, не найдем, соберем ясак с татарских селений». Выше устья Вагая столкнулись с войском, собранным в городище князя Бегиша у озера Табаскуль. Городище брали стремительным, отчаянно храбрым приступом. Стрел казаки не боялись, упорно лезли вперед. Бегиш возлагал большие надежды на пушки, но они не стреляли. В ярости князь стегал пушкарей плеткой, но те, как ни старались, не могли сделать ни единого выстрела. «Наши пушки заколдованы казаками!» — кричали они, и Бегиш им поверил. «Бросай пушки под гору!» — приказал он, и пушки покатились вниз по горе на головы карабкающихся вверх казаков. Но и это их не остановило. Городище было взято, Бегиш бежал на юг с небольшим отрядом улан. Остальных казаки добивали саблями. В плен не брали, детей и женщин не тронули. Двинулись вверх по Иртышу. Берега реки здесь были заселены гуще, чем в низовьях, и население было однородным, сплошь татары. Эти места всегда были опорой Кучума, а теперь служили ему убежищем. Нужна была особая осторожность, и казаки не забывали об этом. Отряд Ермака вступил в Саргачевскую землю. Когда-то здесь было свое ханство, и правил им хан Саргачик. Теперь его потомство, князь Елыгай, владел городищем Тибинди, к которому и подплывала дружина Ермака. В конец перепуганные дозорные Елыгая с поклоном доложили князю, что по реке плывут лодки Ермака и скоро будут у стен города. — Не бойся коня, бойся всадника, — сказал им Елыгай наставительно. — Много ли лодок и поскольку воинов в каждой лодке? — Лодок 2 на 10, в каждой лодке 10 воинов. — Немного, — сказал князь. — Мы могли бы обороняться, но войну затевать не буду. Ермак мудростью силен. Когда струги казаков из-за мыса петляющей реки выплыли на простор, они были поражены увиденным. На берегу стояло человек 100 безоружных людей. Вместо луков и стрел одни из них держали на руках ягнят, а рядом с ними на земле лежали связанные большие лохматые бараны. На руках других были уложены стопками шкурки соболей, рыжих и чернобурых лисиц. У третьих в деревянных долбленных чашах янтарно поблескивал на солнце мед. Четвертые были обвешаны связками сушеной рыбы и грибов. И лишь у одного человека, стоявшего впереди, руки были свободны. Он был вооружен, но его лук покоился в саадаке, а стрелы мирно лежали в колчане. На поясе висела небольшая кривая сабля в разукрашенных ножнах. Ермак понял, что перед ним сам князь. Сойдя первым на берег, он подошел к нему, тоже не обнажая сабли. Князь приложил обе руки к сердцу и заговорил. — Князь Елыгай, — перевел толмач, — приветствует русского богатыря князя Ермака на своей земле и приглашает в свою юрту отдохнуть и вкусить плодов его земли. Ермак отвечал, — Благодари князя за приглашение, но скажи ему, что я не князь, я воин, а еще скажи ему, что я могу говорить с ним по-ногайски. Толмач перевел эти слова князю Елыгаю. Тот чуть приметно улыбнулся и, в свою очередь, отвечал. По восточному обычаю, тот, кто сверг хана, сам становится ханом. Ему несут дары и кланяются исаком. Князь широко повел рукой в сторону стоявших в отдалении людей с дарами и наклонил голову в знак покорности и прося принять дары. Ермак повернулся к причалившим стругам. «Эй, Саулы, примите дары!» Елыгай повел Ермака и казаков в городище, где его слуги уже готовили пиршество. Распоп Макар не утерпел и тут же присоединился к поварам. Достав из-за голенища свою ложку, попробовал из котла уже сварившийся рисовый плов. С бараниной велел досолить. Татарский кашевар пожаловался на нехватку соли. «Максимушка!» — попросил Макар попавшегося на глаза Мельченко. — Ну-ка, принеси горсти 2 нашей соли. Татары остались довольны казачьей щедростью, и плов получился на славу. На перу князь Елыгай рассказывал Ермаку. — Кучум пришелец. Он захватил ханский престол силой оружия с помощью казахских воинов из согласия бухарского хана Абдулы. Он убил князей Сибири, Эдигера и Бекбулат. Я никогда с ним не был в дружбе. Мой род выше Кучумова, и он хотел породниться со мной, да я отвел его руку. Ну-ну-ну, расскажи, как же это было? — спросил Ермак. Есть у меня атаман дочь-красавица, Румией зовут. Кучум сватал ее за своего сына, да я отказал ему. Порозовели от лучей закатного солнца слюдяные окна юрты князя, когда он ввел черноглазую, смуглую красавицу с длинными косами. мелкими шажками она прошла на середину юрты, став под широкой полосой света, идущего от окна. Все примолкли и смотрели на красавицу, еще не зная, кто она и зачем привел ее в юрту князь, но уже почувствовали торжественность минут. Князь Елыгай взял девушку за руку и, обратясь лицом к Ермаку, медленно, чеканя каждое слово, сказал: «Ты — великий русский богатырь! Ты прогнал недостойного хана Кучума! Я тебе дарю то, что не отдал за богатый Колым никому! Я дарю тебе в жены свою дочь Румию!» Румия стояла, опустив глаза, и было видно, как дрожат ее черные длинные ресницы. Ермак смотрел на Румию. Молодость всегда волнует, молодость всегда побеждает. Она должна была победить и Ермака. В этом не сомневался князь, в этом уверена была Румия, и ей было приятно чувствовать себя сильной, способной покорить этого сурового воина, и она без страха, с сознанием могущества своего женского обаяния, стояла перед ним. Сидели, не дыша, и Саулы, и десятники, Ермаковы помощники. Молча наблюдали за атаманом его воины-соратники, Ермаковы-казаки. «Неужто не прельстится?» — думал каждый из них. А Ермак медлил с ответом. Он глядел на Румию и вспоминал далекую донскую степь и девушку-казачку, которую не пришлось ему долюбить. И сказал Ермак князю: «Благодарю тебя, княже, за прекрасный дар. И тебя, Румия, благодарю за твое согласие разделить со мной ложе, но я не могу принять столь дорогой подарок, друзья мои. Иди, Румия, в свою светлицу. Ермак не тронет тебя, не нарушить твой покой, твою девичью красоту». Он посмотрел на казаков и повысил голос: «И никто из моих казаков не посмеет обидеть тебя». И снова, повернувшись к Румие, продолжал: «И дай тебе Бог дождаться своего суженого, такого же молодого и прекрасного, как ты сама, Румия». Выслушав ответ, князь поклонился Ермаку и сказал: «Воля твоя, атаман». А на лице Румии выступили красные пятна гнева. Она была оскорблена небрежением атамана. Глаза ее загорелись злостью и ненавистью. Женщина никогда не прощает того, кто пренебрег ею. Зато князь Елыгай не скрывал своей радости. Когда Румия ушла, он предложил наполнить пиалы и выпить за великодушие русского атамана и за дружбу с ним. Распростившись с гостеприимным Елыгаем, ермаковцы продолжали плыть вверх по Иртышу. Выгреблись к устью Ишима. В расположенном тут городке Ишим-Тамаки на них неожиданно напали татары. Не было времени брать в руки пищали, бились в рукопашную кто чем мог. Татары были отбиты и обращены в бегство, но казаки потеряли 5 человек. Продолжая двигаться по Иртышу вверх, достигли юго-восточных границ Сибирского ханства, где стояла крепость Кулары. Это была наиболее укрепленная из всех крепостей ханства. К тому вынуждала необходимость защищаться от кочующих в степи казахов, киргизов и калмыков. Кроме того, что, как всякая крепость Кулары, имела ров, вал и заплот из остракольев, она была еще окружена естественными преградами, оврагами, ручьями, протоками, и подступиться к ней было очень трудно. В крепости засели татары, уже не раз встречавшиеся с казаками, а потому не робкие и опытные. Сюда бежали кучумовцы из-под Чувашева мыса и разбитое под Искером войско Карачи. По слухам, в крепости сидели жены кучумы с детьми, да и сам он обретался где-то поблизости. 5 дней пытались казаки взять крепость, но так и не взяли. Когда отошли казаки от Кулары, Карача сказал своим бекам: «Не смог Ермак взять наш крепость. Силы его истощились, воинов у меня мало, призовем на помощь хана». Обошли казаки Кулары и поплыли дальше, петляя по излучинам Иртыша. С Иртыша вошли в устье реки Шиш и плыли ею на восток, к крайним границам сибирского ханства, в Туралинскую землю. Здесь их встретили бежавшие с севера татарские семьи с детьми и старухами. Были здесь и бывшие воины-карачи, участвовавшие в осаде Кышлыка и в бою под городищем Бегеша. Татары явно бедствовали, были оборваны и полуголодны, и все же они собрали и пытались вручить казакам свои дары. Но Ермак отказался от даров и ясаком никого не обложил. Он не мстил бывшим воинам-карачи и никого из них не тронул пальцем. С мирным населением Ермак не воевал. Казаки повернули свои струги назад, вниз по Шиш-реке, в многоводный Иртыш. Вниз по течению плыли быстро, нигде не задерживаясь. Миновали так и непокоренный Кулары и городок Тебенди в устье Ишима, подошли к покинутыми татарами городку Бегеша. Но, как видно, не все бежали из него. На песчаном откосе у прибрежного тальника казаки увидели долбленную татарскую лачонку, а в 20 шагах от нее на большом сером камне сидел рыбак с леской в руке. Ермак велел пристать к берегу. — Ты откель, рыбак? — спросил атаман татарина. — Из городка Бегеша плыву с Вагая, там рыба не пугана. А каравана бухарского случаем там не встречал? — Ну как же, видел, только издали, верблюды ревут, бухарцы возле них суетятся, а чего их встревожило, не понять. Так я скорее в лодку и подался обратно, и порыбалить не довелось, — с досадой сказал татарин и в сердцах махнул рукой. Подошли ермаковцы к устью Вагая. Еще видны были на берегу следы их кострищ, когда останавливались они здесь в поисках каравана. Остановились и теперь разожгли костры. В прибрежных зарослях увидели татарина-охотника. Стали спрашивать его, кто он, откуда. «Князя Бегеша человек», — отвечал охотник. «Да князь-то бежал к Кучум, у нас немного осталось мирных жителей. Промышляем кто чем может. Один рыбу ловит, другой зверя бьет. Ходил я поутру вверх по Вагаю, да караван бухарцев там повстречал. Подумал, как бы не обидели бедного татарина. Ну, я повернул в лес и ушел, восвоясь. — Далеко отсюда караван видел? — спросил Ермак. — Не шибко далеко. Два поворота реки, а на третьем и стоит караван. Охотники отпустили, посовещались и решили идти по Вагаю вверх, разыскать бухарский караван и проводить его в Кышлык. Не знали ермаковцы и не догадывались, что и рыбак, и охотник подосланы карачой и кучумом, чтобы заманить их в верховья Вагая и уничтожить там в глухом месте внезапным ударом. Доверчивость иногда оборачивается бедой. На этот раз беда караулила Ермака. Глава 37. «Тое ж нощи бысть дождь велий» — есиповская летпись, сычевский список. «Как у нас, братцы, на Тихом Дону, не здорово, братцы, учинилося, помутился весь да наш Тихий Дон, помешался весь наш казачий круг, что не стало у нас атамана ли, что старого казака Ильи Муромца, атамана Ермака ли Тимофеича». Из казачьей песни «На Дону узнают о смерти Ермака». Стоял еще жаркий, но по ночам уже водивший дружбу с осенью, последний месяц лета — август. В этот день, 5 августа 1585 года, когда казаки погребли вверх по Вагаю, облака сгустились, чаще и надольше закрывали солнце, и прохлада освежала казаков. Гребцы реже сбрасывали пятерней пот со лба, чаще перекидывались шутками, а то и покрикивали на плывущих впереди. — Дави на весла, не то обгоним! Эй, Иван, не клюй носом, проспишь караван! Кишка у тебя, Яков, тонка! Обогнать нас-то! — отвечали из переднего струга. — Вы сами-то другим путя не загораживайте, того и гляди, что задние веслами вас пихать начнут! Вагай в это жаркое лето сильно обмелел, встречались песчаные перекаты, их обходили стороной. Проплыли один изгиб реки, другой, третий. никого не встретили. Берега Вагая были безлюдны. А Ермак говорил: «Ну, пройдем еще малость, авось и до каравана доребем». Поднимались выше, плыли с интересом, весело. Впереди на Ермаковом струге заиграли песню. Ее подхватили, и вот уже пела вся небольшая Ермакова дружина. «Ой, да ты не дуй с гор, да не бушуй, эй, ты буин ветер». Песня разгульно понеслась по реке, всполошила белых чаек, что провожали казачьи струги, мелькая иной раз у самых бортов. С тревожным криком поднялись они выше и залопотали еще громче на своем птичьем языке. «Да не дуй с любимой сторонушки, с любимой сторонки стороны!» Пелось в этой песне о том, как покидал млад донской казак свою любимую, и горько жаловалась казачка: «Ой, да как одна остаюсь я, но одна горькая бабеночка, одна остаюся одинешенька». Песня была длинная, с повторами, и пелась она дружно, ладно, и доходила до сердца каждого. Смолкла песня разом, как и была подхвачена. Плыли молча. Дончаки вспоминали Дон, волгари думали о Волге. Так от излучини к излучини догреблись до урочища Атбаш, что лежало на древнем торговом пути из Бухары через Ишим и Вагай к Кышлыку. Но и тут бухарского каравана не было. День клонился к вечеру, облака сгустились, посинели и заслонили солнце, прежде чем оно спряталось бы само, провалившись за окоем. «Суши весла!» — передали по стругам наказ Ермака. Гребцы разогнули спины. «Видать, обманули нас татары», — с досадой сказал Ермак. «Ну шо ж, наперед наука нам будет. Вот шо, браты, пойдем обратно, вниз грести будет легче, пойдем шибче. А пожуем в пути», — он поглядел на небо, — «как бы дождь не застал на реке». К устью Вагая подошли в кромешной тьме. Лишь вдали сверкали бесшумные молнии зорниц. Приближалась гроза. Устье Вагая, как и все устья больших рек, делилось на несколько рукавов, соединенных протоками. Тут же Иртыш делал большую дугу, а Вагайская протока отделяла клочок земли, образуя остров. Казаки направили струги в эту протоку и высадились на Вагайском берегу острова. Вспышки молнии становились чаще и ярче, уже доносилось ворчание грома, гроза шла с востока. Казаки торопливо ставили палатки, рубили березки и молодые ели, ладили шалаши, огней разжигать не было времени, вот-вот прольется громовый дождь. Ветер усилился, подул порывами, то слабевал, то плотной стеной давил на человека, пригибая к земле. Белая молния, извиваясь змеей, упала в реку и тут же трахнул оглушительно гром. Треснуло огромное сухое дерево, стоявшее вблизи лагеря. Проплясали первые крупные капли дождя, и вдруг сплошным потоком полились тяжелые и хлесткие струи. Казаки поспешили укрыться в шалашах и палатках. А за рекой, Вагайской протокой, стояло и дрогло кучумово войско. И сам хан, сидя в седле на высокой белой лошади, терпеливо мок под холодными струями дождя. Цель, ради которой он привел сюда своих людей, давала ему силы переносить непогоду и не роптать на Аллаха. По наущению карачи он целый день охотился за казаками, следуя за ними лесом, петляя, как петлял Вагай, беспрерывно сносясь со своими лазутчиками, которые шли ближе к реке и видели казачьи струги, слышали казачьи песни. В полночь лазутчики донесли кучуму, что в Ермаковом лагере тихо, нет ни огней, ни говора, ни лязга оружия. Только слышен шелест дождя, да редкие молнии освещают спящий лагерь. Накрывшись войлочной япончой с горбес, кучум сидел на коне под проливным дождем и молчал, а воины ждали его указаний. Подошел к хану, кутаясь в плаще высокий человек, и чтобы обратить на себя его внимание, дотронулся рукой до ханского стремени. Кучум медленно повернул голову, спросил, кто ты и чего тебе надо. — Я Кутугай, твой дворецкий, всемилостивый хан. Воины ждут твоего приказа, чтоб перейти реку. Кучум продолжал молчать. Прогремел еще один раскат грома, и Кучум сказал, — Приведи ко мне смертника Габдулу. — Слушаюсь, хан. Привели смертника с круглой деревянной колодой, воротом охватывающей шею. Он упал перед лошадью хана на колени, разбрызгав во все стороны жидкую грязь. — Габдулла, хочешь ли ты жить? — спросил Кучум. — Это так же точно, как и то, что я хочу сейчас есть, — ответил смертник. — Ты большой преступник, Габдулла, и я приговорил тебя к смерти, но ты будешь жить, если исполнишь мое повеление, — сказал Кучум. — О, милосердный хан, повелевай, и я все выполню. — Так слушай, Габдулла, с тебя снимут ошейник и накормят. Ты пройдешь бродом на остров в стан Ермака. Высмотри все и доложи мне, что ты увидишь. Иди. Вернувшись, Габдулла доложил, что на казачьем стану все крепко спят. Он в трех шагах прошел мимо дозорных, и они не проснулись. Кучум выслушал его и продолжал молчать. Он все еще боялся посылать людей на казаков, думая... А не хитрит ли Ермак, не проведал ли он о засаде, не собирается ли встретить татар огнем своих пищалей? И сказал Кучум смертнику Габдулле, — У тебя нет никаких доказательств, что ты был у казаков. Если хочешь жить, ты снова пойдешь на остров и принесешь казачье ружье. И смертник пошел. На этот раз вернулся нескоро. В руках он нес тяжелую пищаль или дунку. Кучум потрогал руками ружье, и от радостного удивления его сморщенные мокрые губы вытянулись трубочкой. — Кутугай, — повелительно сказал он, — ты идешь с отрядом старшиной. Немедлите, и да хранит вас Аллах. Окружив лагерь, татары бросились на шалаши и палатки. Но только несколько спящих казаков были удушены или зарублены в первые минуты. Другие же, просыпаясь, вступали в бой. Ермак проснулся от непонятно тревожного шума да от яростной русской ругани. Мысль о нападении на лагерь сразу же пронизала его. Он успел надеть панцирь, кинуть на голову шлем, схватить тяжелую саблю. Чье-то копье, проткнув палатку, завертелось перед ним. Ермак одним взмахом сабли перебил древко копья и, выскочив из палатки, рубанул по плечу татарина, бросившегося навстречу. Обстановку он оценил мгновенно. Лагерь окружен, к битве казаки не подготовлены, единственное спасение — пробиться к стругам. И Ермак крикнул несколько раз: «По стругам, браты! Пробивайтесь к стругам!» Отбиваясь от наседавших татар, он отступал к крутому берегу. Старшина татарского отряда Кутугай услышал голос Ермака и устремился на него. Увидел Ермака при вспышке молнии и сразу узнал его. Вспомнилось, как был в гостях он у этого бородатого атамана, как показывал ему Ермак стрельбу из пушканов огненными стрелами, как одарил и отпустил в кышлык. В голове Кутугая мелькнула мысль, что в сущности он не имеет зла против Ермака и не должен был бы сражаться с ним. Но тут же вспомнилось и другое, как смеялся над ним Кучум, когда он хвастался подаренным ему казачьим кафтаном. И Кутугая охватило жгучее желание убить Ермака и тем оправдаться перед ханом. Рядом с Ермаком, прокладывая путь к реке, рубились еще три казака. Ермак знал каждого по имени — Роман, Михаил и Яков. Добрые казаки, храбрые, ловкие. Но вот упал Роман, Яков сшибся с его убийцей, тут же в грудь ему вонзила стрела, Кутугай с разбегу проткнул копьем Михаила, и они остались один на один — Ермак и Кутугай. Ермак теснил Кутугая саблей, тот отбивался коротким копьем Сулимой. И стал Ермак одолевать Кутугая. Он был уже близок к берегу, когда сдвинулся на затылок его шлем, в спешке не стянутый ремнем, и увидел Кутугай незащищенное горло Ермака и размахнулся копьем. Ермак успел отшатнуться, и удар Сулимы был ослабленным. Горячая кровь полилась по груди атамана.